Глава 9. Гибель каскада. 14 декабря в Кандагаре был очень сильный буран. Мы готовили большой десант в тыл маджахедов. Подготовка, как всегда, велась в строжайшей тайне. Но у нас были сведения, что агентура Ахмед-хана получила информацию и будет сделана попытка сорвать операцию. На аэродроме выставили усиленное охранение. Приказ был стрелять на поражение по любой подозрительной цели. «Ты куришь?» «Нет». «Я тоже бросил. Сейчас бы закурил». «Ну да ладно. Так вот, в 23:15 по московскому времени, или в 3:15 по местному, одному солдату показалось, что кто-то подкрадывается к стоянке бомбардировщика. Он дал очередь из АКМ». Пуля срикошетила от бетонки и попала во взрыватель бомбы на самолетной подвеске. «И что?» «И все ёбнуло». «Значит, это была не диверсия?» «Нет, это была нелепая, чудовищная случайность. Любая война — это цель случайностей, и более ничего. Политики могут начать войну. Дальше им остается только хвататься за голову. В Афган планировалось ввести войска на 2-3 месяца. Завязли на 10 лет. Порядок в Грозном хотели навести за 2 часа. Завязли бессрочно. Ладно. Я был на месте через 20 минут. Решение нужно было принимать очень быстро, пока слухи о взрыве не разошлись. Я связался с Москвой. Мне дали добро. Часового отправили в госпиталь, командира полка и начальника аэродромной охраны отстранили от должности, сразу же передали в эфир сообщение, что на аэродроме совершена диверсия, шифром, который был известен Ахмед-хану. Подняли по тревоге войска, разослали ориентировки на диверсантов, на майора Калмыкова и на двух наших агентов-таджиков, тем же шифром. А майор Калмыков в это время сидел с женой в Большом театре и знать ничего не знал. Да, его доставили на Су-27. В 9 утра по местному времени он был в Кандагаре. На БТРе его и таджиков вывезли в предгорье, инсценировали погоню, БТР взорвали. Буран еще не кончился, так что все прошло чисто. Им нужно было добраться до горного кишлака на границе с Пакистаном и там затаиться. Почему на роль диверсанта выбрали его? У нас не было времени вводить в комбинацию кого-то другого. Он был готов к этой роли. Работал в Афгане с 81 по 84, владел ситуацией. Восточная внешность — это у него от матери, узбечки. Еще с детства знал узбекский и таджикский, свободно говорил на пушту, дари и урду. Он был лучший. Опасность он чувствовал на уровне подсознания, у него было очень мощное биополе, он был прирожденным разведчиком, и главное, у него была практически готовая легенда. Мусульманин, вынужденный скрывать свою веру, отчисленный из Академии ГРУ по религиозным мотивам, тайно сочувствующий джихаду. При всей своей изощренности Восток в чем-то очень простодушен. Верность исламу сомнениям не подвергается. Особенно, когда она подкреплена серьезным делом. А взрыв эскадрильи «Шурави» — это очень серьезно. Ответил я на твой вопрос? Да. Прикрыли мы его очень тщательно. В Кандагаре провели заседание трибунала. Майор Калмыков был разжалован, лишен всех наград и заочно приговорен к смертной казни. Приказ об этом был зачитан в войсках. Это подкрепило его легенду. В ней было только одно слабое место. Мы были вынуждены задействовать его под своей фамилией. Времени на подготовку других документов не было. Но он знал, на что шел. «Вы не допускали, что он может отказаться?» «Майор Калмыков отказаться не мог». Что было дальше? Через полтора месяца их нашла агентура Ахмед-хана. К тому времени среди маджахедов об их подвиге уже ходили легенды. Неизвестные герои, устроившие диверсию на аэродроме Шурави.